Фредерикс попробовал подставить императору свое плечо, но Николай отмахнулся, сказав, что это он должен министру двора помогать. Все-таки между ними существенная разница в возрасте. Толпа гудела, по ней прокатывались волны, как во время прибоя. В нее втекали ручейки через триумфальную арку между корпусами генерального штаба. А в самом генеральном штабе работа замерла, и все, кто там находился, приникли к окнам и смотрели на Зимний дворец. Секунду Николай смотрел на толпу через стекло. Лица он разглядеть не мог. Но здесь могли быть и те рабочие с Адмиралтейской верфи, с которыми он общался всего-то час назад, и солдаты его гвардии. Николай вышел на балкон. Морозный ветер обжег его лицо, на миг перехватило дыхание, а потом вдруг туман перед глазами совсем исчез, и мысли прояснились. Он ничего и сказать не успел, да и все равно его никто бы не услышал, кричи, не кричи. Но как только император показался на балконе, толпа взорвалась воплем. «Император жив! Он жив!» — неслось над толпой. Протяжный вой был не тоскливым, а радостным, веселым. От него сотрясались стены домов, звенели стекла в окнах. Он пошел гулять по Невскому, по окрестным дворам и улицам. Уже оттуда возвращалось то ли эхо, то ли это кричали люди, которым не хватило места на Дворцовой площади. «Император жив! Государь жив!» Николай помахал рукой, постоял еще несколько секунд на балконе. Но от промозглого ветра ему стало холодно. Не будет же он стоять так целый день. Хватит того, что он показался перед народом, и все узнали, что ничего с ним не случилось. «Министры собрались на совещание?» — спросил он Фредерикса. «Да», — кивнул тот, — «вас ждут». «Хорошо. Но боюсь, что придется им сказать, что заседание надо перенести на завтра. Сегодня вряд ли от меня будет толк». Он вышел к министрам, извинился за то, что заставил их ждать, и что напрасно вызвал в Зимний дворец. Пообещал, что все вопросы, стоящие в нынешней повестке дня, будут обязательно рассмотрены завтра. Он смотрел на их взволнованные лица. Когда террористы убили его деда, наследник престола был уже совершеннолетним. А погибни он этим днем. Цесаревич еще долгие годы не смог бы исполнять свои обязанности, пришлось бы передавать власть брату Михаилу. Не отдать ли я сейчас? Пусть Михаил будет формальным императором, пусть на него покушаются злоумышленники, а я буду тайным советником, таким, как у меня Макаров. Уж нет. Миша отречение от престола в его пользу мне никогда не простит. Он и тогда не сможет развлекаться с артистками Мариинского театра. Эта мысль чуть развеяла грустное настроение Николая. «Со мной все в порядке», — успокоил он министров. «Меня даже не задело». На большую у него сил не хватило, и чтобы не показывать свою слабость, Николай поспешил удалиться. Толпа на Дворцовой площади все не расходилась, будто ей было недостаточно, что император показался. Экипажи министров едва могли пробиться через нее. Они собрались все в фойе главного входа, но на улицу выйти не решались. Куропаткин попробовал было пройти через площадь пешком без всякой охраны. Благо, до его министерства была всего сотни метров, но какое-то. Его узнали, окружили плотным кольцом, стали выспрашивать о здоровье государя, а министр и сам не знал подробностей. «Бодр!» — только и смог сказать он. «Я ему руку пожал, стал привирать Куропаткин. Вот до сих пор болит, так ее крепко сжал его величество. Весь в отца, могучий, силен. Да нет такой бомбы, которая взяла бы его. Да он всех нас переживет». Министр начал заводиться. «Но вам, господа, лучше разойтись. Шумно вы мешаете императору отдыхать». Удивительно, но люди стали потихоньку расходиться. А перед Куропаткиным толпа расступилась, будто воды Красного моря перед Моисеем. Он шел совершенно беспрепятственно, мощный, как ледокол Макарова, в расстегнутой шинели, обнажив на груди китель со множеством наградных колодок. Фредерик сам обзвонил владельцев газет, чтобы они не писали о покушении, а лишь о том, что император себя плохо почувствовал, из-за этого пришлось на день перенести заседание Совета министров. Но кое-какие подробности все же просочились в прессу. Эти листочки, еще пахнущие типографской краской, люди буквально вырывали из рук мальчишек, что торговали газетами. Обычно это они заглядывали в лица прохожим, старались заинтересовать интересной статьей, пусть ее вовсе не было в газете, а теперь все было совершенно наоборот. Толпа выискивала мальчишек, торгующих газетами, которые уж были готовы от людей прятаться в подворотник, забираться на рекламные тумбы или столбы, лишь бы их на части не разорвали, потому что содержимое холщовых сумок опорожнялось с такой быстротой, что печатные станки в типографиях не поспевали заполнить их. Казалось, что эти сумки превратились в какую-то черную бездну, где газеты исчезают без следа. Запутав следы и избавившись от преследования, мальчишки приходили какими-то закоулками к типографии, боясь, что приведут за собой хвост. Внутрь их не пускали. Пачки новых газет вытаскивали на улицу, бросали им, как куски мяса голодным собакам. А они, ухватив это богатство, вновь бежали на людные улицы. Их карманы оттопыривались от медных монеток, готовые прорваться от такой тяжести. Пора было складывать выручку в холщовой сумке. Откуда-то независимым репортерам стало известно, что покушение организовало анархо-синдикалистское общество под названием «Поступь миллионов», хотя ни в полиции, ни в следственном управлении никаких подробностей не излагали. Вероятно, репортер, пользуясь тем, что никто его за неверную информацию на освоение Сибири не отправит, немного пофантазировал за неимением достоверной информации, сослался такой-то неведомый источник в полицейском управлении. Укажи он, где эти анархо-синдикалисты находятся, тут же нашлись бы охотники разнести их пристанище в клочья, а самих членов организации избить до смерти. «Не христи какие!» — то и дело говорили обыватели, читая газетные статьи. «Да таких в себе и сослать мало, таких надо в небе топить!» Во всех церквях, мечетях, буддийских храмах, во всех религиозных сооружениях империи отслужили молебен во славу спасения помазанника Божия. Стоя в своей опочивальне у окна, закрытого толстой портьерой, и слушая колокольный перезвон, что разливался над столицей, и завывание муэдзинов, Николай задумчиво сказал, «Как бы все это в фарс не превратилось!» Стекло звенело. «О чем ты?» — спросила Елена. «На меня уже не в первый раз покушались. Второй?» Даже третий, если брать тот случай, когда с рельсов сошел вагон со мной и моим отцом. И когда он стал объяснять, что на его деда тоже покушались много раз? Народная воля, анархисты, всех и не счесть. Если первые покушения для жителей империи были шоком, то каждое новое становилось обыденностью, как снег зимой или жаркое солнце летом. Что бы ни случилось, год из года будут повторяться покушения на императора, до тех пор, пока одно из них не увенчается успехом. Я слышал, что при моем деде даже пари начали заключать. Какое по счету покушение окажется удачным, будто это бега на ипподроме, где ставят на скакунов? Как бы и на мои покушения ставки не стали делать. Ни к чему все эти молебны, вся эта шумиха, она только во вред. Но с официальным заявлением выступать все-таки пришлось, потому что горожане решили не дожидаться итогов официального расследования и стали искать ведьм. «Суд Линча — самый справедливый суд!» — кричал кто-то в цехах Путиловского завода. Здесь вспомнили, как один из рабочих принес на завод листовки, подсовывал их своим сослуживцам. Что уж там в этих листовках было? Никто и не помнил, потому что мало кто их читал. А бумагу больше рвали на самокрутке. Но того рабочего нашли и стали у него выпытывать, где он эти листовки взял, и не анархист ли он. Вовремя полиция вмешалась. Кто-то сообщил, что на заводе беспорядки, рабочего забрали в участок, а то не избежать ему смертоубийства. Надо было всех успокоить. Первым прислал телеграмму кайзер Вильгельм. Николай помнил, что у него всегда под рукой хранились телеграфные бланки. Чуть позже откликнулись на божественное спасение императора дворы Дании и Швеции. Телеграмму от королевы Виктории Николай даже читать не стал, потому что к тому времени, как она пришла, у него на столе накопилась уже целая кипа посланий от королей Португалии, Испании, императора Японии, президента САСШ. Думаю, Виктория Эдуардовна, вы были бы очень рады прислать телеграмму не о божественном спасении царствующей особы, а телеграмму соболезнования в связи с ее безвременной кончиной? Зло сказал Николай. Не дождетесь? Уже к вечеру Столыпин явился к Николаю с докладом о первых результатах расследования покушений. Оказалось, что женщина действовала в одиночку, и за ней никаких преступных организаций не стояло. Николай кивал, он читал труды марксистов. Врага надо знать. Плеханов говорил 15 лет назад бомбистам, что, убив одного царя, они просто добьются того, что вместо Александра с двумя палочками будет Александр с тремя палочками. Правда, смерть Николая могла сильно осложнить ситуацию в империи. Николая с тремя палочками в наследниках не было. А Александр, у которого когда-то после имени появится цифра 4, он был еще слишком мал для трона. Профессиональные террористы теперь действовали иначе. Они подрывали основы самодержавия, пытались дестабилизировать ситуацию в стране, пошатнуть ее финансовую систему, распуская слухи о том, что, к примеру, большинство российских банков на грани банкротства. Чтобы спасти вклады, кредиторы должны немедленно забрать из банков свои капиталы. Понятно, что если все вкладчики в один день бросятся забирать свои вклады, то ни один банк такого не выдержит, и банковская система просто рухнет. Спасать ситуацию придется вливаниями из казны. Наличных денег может и не хватить, тогда придется брать кредиты. Причем крайне невыгодные кредиты, за которые придется расплачиваться, если не десятилетиями, то годами. «Продолжайте, Петр Аркадьевич», — кивнул Николай. «Покушение совершила некто Зинаида Добровинска, родом из Варшавы. Работала певичкой в питейном заведении у цирюльника в гостях, но не гнушалась оказывать богатым клиентам и другие услуги по женской части. Она была невестой террориста Генриха Пилского, убитого 2 недели назад при ограблении банка. Он являлся членом РСДРП. Налет на банк был осуществлен для пополнения партийной казны. Деньги в таких случаях переводятся за границу, якобы на нужды партии. Но на самом деле, чтобы партийные руководители могли за границей безбедно существовать. За те средства, которые перечисляет на деятельность террористических группировок британская внешняя разведка, надо отчитываться. Не удивлюсь, если руководство РСДРП запишет это покушение на свой счет и таким образом спишет часть выделенных ей средств, которые якобы ушли на подготовку покушений. А повторяю, я уверен, что Добровинск действовала на свой страх и риск. Я признаю, что здесь есть и наша недоработка. Мы, естественно, обыскали съемную квартиру Пилского, его подельников. Так нам не удалось выяснить, что у него была невеста. Она, безусловно, знала, чем занимается ее жених. Вероятно, он прятал бомбу в ее квартире, а когда его убили, она решила вот таким образом отомстить. Руководство этой самой РСДРП сидит в Лондоне? Не все. По большей части оно в Швейцарии. Причина этого проста. В Лондоне будет слишком заметно, что большую часть выделяемых денег они прогуливают, а не тратят на подрывную деятельность. В Швейцарии британским спецслужбам контролировать это сложнее, — пояснил Столыпин. «Мне кажется, что нам надо взять с британцев пример, — сказал Николай. Он считал, что Туманный Альбион постепенно превращается в сливную яму для всякого рода отбросов. Британия никогда не выдавала террористов, и там они чувствовали себя в относительном спокойствии. С Францией и Германией был подписан договор о взаимной выдаче преступников. Окажись террористы на территории этих государств и попади в руки местной полиции, их тут же депортировали бы в Россию, а там их ждала намыленная веревка. Совет министров принял закон, согласно которому российские спецслужбы на законном основании могли ликвидировать преступника, даже если он находился на территории других государств. Работа в этой области еще не развернулась, но скоро террористы уже не смогут чувствовать себя спокойно нигде. Даже на Багамских островах им не удастся уйти от расплаты. Причем по террористическим преступлениям не было срока давности. «Вы предлагаете устранить королеву Викторию?» — изумился министр внутренних дел. «Нет», — засмеялся Николай. «Ну что вы! Старая королева на престоле для нас лучше, чем молодой король, хотя Эдуард тоже не молод. Не ровен час умрет, прежде чем придет его очередь на престол. Тогда на него взойдет мой кузен Георг. У меня, конечно, с ним очень хорошие отношения, но боюсь, что, мило улыбаясь, он все-таки в душе ненавидит меня». Император задумался, вероятно, погрузившись в воспоминания, когда, еще будучи цесаревичем, отправился в Лондон представлять царскую фамилию на церемонии бракосочетания кузена Георга, герцога Йоркского, с принцессой Марией Техской. Принимаемая страна была столь любезна, что предоставила портного, сапожника и шляпника русскому цесаревичу, намекая, что одет он ничем не лучше разбогатевшего портового грузчика. Что бы ни делали британцы, какую бы любезность ни источали, результат был один — завуалированное или вовсе неприкрытое оскорбление. Они каждый раз пытались показать, кто в доме хозяин. Из их уст слился отравленный елей. Затея несколько дней, что Николай пробыл при британском дворе, он научился, как здесь было принято улыбаться одними губами. Глаза же при этом источали презрение. Николай и Георг были так похожи друг на друга, что их путали даже те, кто знал кузенов с малолетства и наблюдал за тем, как они подрастали, превращаясь из непоседливых мальчишек в непоседливых юношей. Они были как братья-близнецы, но одного из них отправили воспитываться в другую семью. Стань они императорами в одно время, то единственный способ понять чужую страну — это поменяться местами, как принц и нищий в книжке Марка Твена. Николая постоянно принимали за Георга, и наоборот. У русского цесаревича промелькнула тогда мысль, что если кузен Георг переберет на приеме спиртного, заснет и не сможет исполнять свой супружеский долг, и вместо него в опочивальне будущая королева окажется Николай, сумеет ли она определить подмену? Его так увлекла эта мысль, что он подливал и подливал кузену вино, пока тот не начал клевать носом, но этим дело и ограничилось. Виктория посмотрела тогда на наследника русского престола, долгим взглядом, будто оценивая, как породистого скакуна, заглядывая ему в глаза и зубы, и тихо, чтобы слышали только те, кто сидит поблизости, сказала: «Он мне напоминает императора Павла». Между Павлом и Николаем не было никакого внешнего сходства. Но Виктория намекала на другое. Казалось, она правила Британии от начала мира, и, будучи еще совсем юной, застала герцога Веллингтонского на посту главнокомандующего войсками. Но родилась Виктория, когда Наполеон уж заканчивал свой век в изгнании на почти необитаемом острове. А о Павле к тому времени вовсе постарались забыть. Если из истории его имя вычеркнуть не удалось, то создавалось мнение, будто русский император был не совсем в себе, не умалишенный, но немного помешанный. Британская пресса поработала над созданием такого имиджа. Поэтому, когда Виктория произнесла эту фразу, ее окружение снисходительно улыбнулось, искоса посмотрев на Николая. Цесаревич услышал слова королевы, тоже посмотрел на нее и улыбнулся, кивая в знак того, что благодарен за сравнение. Ведь и он, и Виктория хорошо знали, кем был император Павел. Противостоянию России и Британии почти столько же лет, сколько королеве Виктории. Прекратится ли оно, когда умрет королева? Вряд ли. Оно прекратится только тогда, когда в мире останется одна империя, либо российская, либо британская, другого не дано. Удивительно, какие точные слова смогла найти Виктория, чтобы описать характер Николая. Она посмела когда-то назвать его отца монархом, которого я не считаю джентльменом. Как же британцы кичат своим благородством? Чтобы подчеркнуть это, придумывают всякие словечки вроде «дэнди», «джентльмен», стараются сделать так, чтобы весь мир подражал им. Но нет в мире подлее людей, чем британцы. Александр III это знал и терпеть не мог их вычурность и отметал все английское. Николаю тогда показалось, что королева Виктория смогла уловить обрывки мыслей, которые пронеслись в его голове за тот краткий миг, когда они смотрели друг на друга. Но в глазах ее был холод и лед, через который невозможно пробиться, и в его тоже. И 5 лет не прошло с той поры. «Пусть уж лучше на троне подольше остается королева Виктория», — продолжал Николай. «Я говорю о тех членах парламента и правительства, которые наиболее агрессивно настроены в отношении России». «Солсбери?» — спросил Столыпин. «Возможно. Но что-то мне подсказывает, что следующий премьер-министр, кем бы он ни оказался, тоже будет считать нас врагами. Однако посеять в британцах неуверенность за собственную безопасность, где бы они ни находились, на мой взгляд, неплохая идея. Есть ведь множество организаций в Ирландии, в особенности в Северной Ирландии и в Шотландии, выступающих за отделение от Англии. Мне кажется, что мы должны поощрять это их стремление к свободе. Ну а если для достижения своих целей они выбирают точно такие же методы, как финансируемые британской внешней разведкой террористы, действующие на нашей территории, тут ж нашей вины нет. События не форсируйте, но вашим агентам на острове надо быть более тесно сотрудничать с представителями местных террористических и сепаратистских организаций. Движения эти, конечно, получили наибольшее распространение в Ирландии. Самым авторитетным являлась ассоциация под названием «Фенни», действующая как в самой Ирландии, так и в Северной Америке, где было много выходцев из Ирландии. Слово это в первую очередь ассоциировалось у Николая с эльфами и прочими сказочными существами из раннего Средневековья. Но так назывались воины-кельты, служившие наемниками у ирландских королей. Фении прославились несколькими удачными покушениями на высокопоставленных лиц Британской империи. У ирландцев был превосходный лозунг, который полностью разделял Николай. «Пусть каждый борется против Англии, кто как может. Все ее враги — наши союзники». Однако сейчас движение это испытывало упадок. Британцам удалось захватить лидеров движения, кого расстреляли, кого повесили. Аресты членов ассоциации проходили чуть не каждый день. Брали всех поголовно, лишь по одному подозрению, а потом пытками выбивали признательные показания. Последний всплеск активности в Фении случился почти 10 лет назад, когда сепаратисты подняли бунт. Но британцы подавили мятеж, залив североирландские города реками крови. С тех пор организация ушла в глубокое подполье. Ей надо было дать второе дыхание. Найти тех, кто еще не умер в британских тюрьмах. «Смею вас заверить, Ваше Величество, что мы работаем в этой области», — сказал министр. «Хорошо. Мы в крайнем случае можем предоставить политическое убежище членам сепаратистских организаций. Лучше всегда иметь их под рукой и засылать в Британию в тот момент, когда они будут для нас полезны. Подготовьте ваше предложение. Радикальных мер пока не надо. Но как вам, к примеру, забастовка в Шеффилде или срыв постройки кораблей для Японии? Забастовка на верфях в Нортфлите или Ливерпуль? Это стоит больших денег. На верфях даже простой рабочий очень хорошо зарабатывает. Ну что ж, надо заплатить им за безделье больше, чем они получили бы за работу. Выйдет дорого, но все же дешевле, чем война с Японией, у которой будут современные броненосцы и крейсера. Свяжитесь с агентами. Смету каковцев утвердит. Никуда он не денется. Да мы и говорить ему не станем. Достанем денежки и без Министерства финансов. Все равно ведь расходы придется проводить по закрытым статьям. Представляю, сколько шума поднимется в британской прессе, если там станет известно, что в расходных статьях российского бюджета появилась такая статья на оплату бастующих рабочих Ливерпуля. Как считаете, скандал разразится? Непременно, согласился Столыпин. Вот и я так думаю. Британцы хорошие мореходы. Они доказали это при Трафальгаре. Британские солдаты смелы. Они доказали это при Ватерлоу. Но все равно это нация торгашей. Если сломать их финансовую систему, то Британская империя рухнет.